Закончив меня хвалить, вот уж от кого не ждал, сестра князя поднялась и вышла из комнаты. Завершив таким образом символизм своих последних слов о настоящем и прошлом, я же, как мышь под гипнозом змеи, замер под взглядами своих соратников, в каждом из которых читался только один вопрос – что дальше делать? По краю сознания мелькнула циничная мысль, что надо бы воспользоваться возросшим доверием мамы ко мне и вытрясти из нее побольше информации о пророках. Верная, в общем-то, мысль, но я решил с ней пока повременить. Всего на свете не узнаешь, а вот с командой надо решать уже сейчас. Вон как смотрят. Черт, даже страшно немного. Не то чтобы я боялся публичных выступлений, но вот как бы выдать то, что я хочу, без обычных своих интеллигентских соплей и при этом не скатиться в пафос. Так, ладно. Я к чему это все вам рассказал, народ? Про все эти фракционные разборки и тот блудняк, в который нас затащили. Надо четко понимать, что ставки в таких играх очень высоки. И реализовав план обмена капсул на топляка, мы не выйдем из игры. Мы уже стали фигурантами. Хотим мы того или нет, нас не оставят в покое. Сегодня или через месяц, каждый из нас в отдельности или все вместе, мы можем попасть под удар. Они слушали очень внимательно, а я поймал себя на мысли, что натурально толкаю речь, будто полководец войску перед битвой. Не все доживут до конца этого дня, но все станут героями. Черт, я даже улавливал обратный эмоциональный отклик. Надо, кажется, чуть сбавить накал. Поэтому нам надо держаться вместе. То есть мы и так команда и держимся вместе. Черт. Короче, народ, прежде чем я отправлюсь к наместнику, мне важно понимать. Нет, я на 100% должен быть уверен в том, что вы поддерживаете этот план и готовы к последствиям. Что вы со мной. Немного сбился, но, к счастью, быстро выправился и вроде бы донес до них основную мысль, которую теперь предстояло раскрыть. Ирина Олеговна права. У меня мало опыта. И как у пророка, и как у игрока в геополитические шахматы, да и откуда бы ему взяться у обер-секретаря Дальневосточного княжества. Но я и правда знаю, что делать. Я пойду до конца. Не потому, что я такой упертый, просто другие варианты еще хуже. Спрыгнуть с этого поезда мы уже не сможем, так что до конца. Тогда справимся. Народ, мы ведь уникальная команда, если подумать. Сильный маг и его сестра Берсерк из ханства, следователь, хакер и шпион из Благовещенска. Да, Василий, я в курсе твоего основного функционала. Плюс последний копьеносец императорской гвардии и пророк-недоучка. Если где-то есть команда, более подготовленная к таким играм, то я не знаю, где ее искать. Блин, я все-таки переборщил немного. Осталось только на стол голограмму залезть, выхватить эфирный револьвер и, размахивая им, зажигательно заорать. «Вы пойдете за мной до конца?» «Или нет? Нормально?» «Ну...» — протянула Янь Линь голосом легкомысленным, и я клянусь игривым. «Другого пророка у нас все равно нет, а имеющийся, по крайней мере, хорош собой». Секунд пять царила тишина. За это время я чего только не успел подумать. И про дурацкую речь, и про то, что интернациональный состав моей команды сейчас отреагирует недоуменными взглядами. И, в общем, когда тишина разбилась от фырканья «ты, Даня», я вздрогнул. «Хорош с собой», — давясь выдал он. «Предки, женщина — это единственное, что для тебя важно». И расхохотался уже в голос. Следом к смеху присоединились Глеб с Алмазом. Неуверенно посмеивался Василий и, понимающе, улыбался Яо, сдержанный копьеносец, как обычно, и мысли не допускал о более сильном проявлении эмоций. Шутка Янь Линь, а она ведь смущенно покраснела, и дружный смех, к которому вскоре присоединился и я, разрядили обстановку и стали для меня лучшим ответом из всех возможных.